свои же посылают, а потом свои же и принимают. Непонятно, к чему все это. Услышав его слова, матушка Дзя и госпожа Ван не могли скрыть радости. «Все уверяют, что он глуп», — говорили они. «Если бы он был глуп, разве он мог бы рассуждать так логично?» На силу сдерживая улыбку, Юань Ян стала показывать матушке Дзя вещь за вещью, называя при этом их название. «Вот это золотые ожерелья», — говорила она, — «их всего 80 штук, а здесь 40 кусков шелка, вытканного драконами, и 120 кусков шелка и атласа разных цветов. Потом 120 штук одежды для 4 сезонов года и деньги на вино и угощение». Просмотрев по очереди все вещи, матушка Дзя одобрительно кивнула и сказала Фэнзе: «Пойди и расскажи тетушке Сюэ, что это не пустая церемония. Как только вернется домой Сюэпань, мы отпразднуем свадьбу по всем правилам. А сейчас пусть нашьют для Бао Чай платьев. Одеяло для новобрачных мы сделаем сами». Поддакнув ей, Фэнзе вышла и велела Дзяляню пойти к тетушке Сюэ. Когда Дзялянь ушел, она позвала Джоу Жуя и Ван Эра и сказала им: «Через главные ворота не ходите. Все отнесите через боковую калитку, которая была открыта прежде. Я пойду с вами. Эта калитка далеко от павильона реки Сяосян. Если даже кто-нибудь оттуда увидит, прикажем, чтобы ничего не болтали». Жена Джоу Жуя и другие служанки поддакнули ей, взяли подарки и вышли. Надо сказать, что Бао Юй решил, что его действительно женят на Дай Юй, и, конечно, обрадовался. Он сразу оживился, только в речах его по-прежнему чувствовалось безумие. Служанки и слуги, которые носили показывать ему подарки, ни словом не обмолвились, от кого эти подарки и кому предназначаются. Хотя это им было прекрасно известно. Они боялись Фэнзе, которая строго-настрого запретила упоминать об этом. А сейчас речь пойдет о Дай Юй. Хотя она все время принимала лекарства, состояние ее не улучшалось. Цзи Цзюань, стараясь утешить ее, говорила: «Раз уж дело приняло такой оборот, я не могу молчать. Ведь мы, барышня, знаем ваши сокровенные мечты. Но вы не волнуйтесь, ничего не случится. Вспомните о состоянии Бао Юя. Разве можно его женить, если он так болен? Не слушайте сплетен, барышня. Успокойтесь, поберегите себя». В ответ на эти слова Дай Юй только беззвучно смеялась и по-прежнему кашляла кровью. Глядя на жалкий вид девушки, Цзи Цзюань понимала, что Дай Юй находится при последнем издыхании, и утешать ее бесполезно. Поэтому она только каждый день ходила докладывать матушке Дзя о состоянии девушки. Юань Ян, которой казалось, что любовь матушки Дзя к внучке охладела, ни о чем не рассказывала старухе. Да и мысли матушки Дзя были всецело заняты Бао Юем и Бао Чай. И не слыша никаких вестей о Дай Юй, она почти и не вспоминала о девушке. Она лишь приглашала к ней врача, и этим ее заботы исчерпывались. Дай Юй за время своей болезни привыкла, чтобы ее постоянно посещали, поэтому она была удивлена, что никто не приходит. Одна Цзи Цзюань хлопотала возле нее, несмотря на всю безнадежность ее положения. «Сестра», — проговорила однажды Дай Юй, собрав последние силы и обращаясь к Цзи Цзюань, — «ты была самой близкой моей подругой, хотя ты служишь мне по повелению старой госпожи всего несколько лет, я отношусь к тебе как к родной.